Николай Бухарин. Есенинский стих звучит нередко как серебряный ручей, и все-таки в целом есенинщина — это отвратительная, напудренная и нагло раскрашенная российская матершина, обильно смоченная пьяными слезами и оттого еще более гнусная. Причудливая смесь из кобелей, икон, сисястых баб, жарких свечей, березок, луны, сук, Господа Бога, некрофилии, обильных пьяных слез и трагической пьяной икоты, религии и хулиганства, любви к животным и варварского отношения к человеку, в особенности к женщине, бессильных потуг на широкий размах, в очень узких четырех стенках ординарного кабака, распущенности, поднятой до принципиальной высоты и так далее, все это под колпаком юродствующего квазинародного национализма, вот что такое есенинщина. Говорят нам, крестьянский поэт переходной эпохи, трагически погибший из-за своей неприспособленности. Не совсем так, милые друзья. Крестьяне бывают разные. Есенинская поэзия по существу своему есть мужичок, наполовину превратившийся в ухаря купца, в лаковых сапожках с шелковым шнурочком на вышитой рубахе. Ухарь припадает сегодня к ножке государыне, завтра лижет икону, послезавтра мажет нос горчицей половому в трактире, а потом душевно сокрушается, плачет, готов обнять кобеля и внести вклад в Троице Сергиеву лавру на помин души. Он даже может повеситься на чердаке от внутренней душевной пустоты. Милая, знакомая, истинно русская картина. Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого национального характера. Мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни вообще. Выбившиеся в люди, в ухаре купцы, мужичок нередко ломает себе шею, доводя до логического конца широту своей натуры. Ну, известное «моему нраву не препятствуй» — широту, которая есть, по сути дела, внутренняя расхлябанность и некультурность. На более высоком фоне общественного развития она и обнаруживает себя как таковая. Противоречие между высокой самооценкой и поистине жалкими рефлексами таких ужасно широких личностей может привести к трагическому личному концу.